Облако пыли приближалось к карете. Возница, увидев то же, что и Брылкин, решил уйти от явной погони и хлестнул лошадей, которые понеслись с удвоенной силой. Пассажиров в карете начало болтать, как на корабле в шторм. «А ну не гони, окаянный!» – заорал Брылкин, умудрившись несколько раз стукнуть кулаком в стенку кареты, чтобы возница его услышал. «Запарю, сволочь!» Если возница и услышал его окрик и стук, то предпочел сделать вид, что все потонуло в грохоте копыт. Ситуация стала абсурдной в том плане, что пассажиры рисковали не дожить до встречи с предполагаемыми бандитами и свернуть шеи, находясь в карете. Татищев сумел открыть окно, высунуть в него руку с зажатым пистолетом и выстрелить в воздух. Вот этот звук возница прекрасно услышал. Как услышали его кони, которые, хоть и испугались, но, вместо того, чтобы нестись еще быстрее, внезапно сами без понуканий замедлили шаг, а затем встали, слегка подрагивая от усталости и пережитого страха. Вот паразит какой! Татищев помог сесть на сиденье упавшему на пол Брылкину и выпрыгнул из кареты на улицу, прихватив с собой один из заряженных пистолетов обер-прокурора. «Ты что, козел безрогий, угробить нас с Иваном Ануфриевичем захотел, да и лошадей едва не загнал. Самого в оглоблю впрягу, будешь тянуть карету до самой Уфы, паскудник!» Крича, Татищев размахивал пистолетом и не давал вознице оправдаться. Наконец, возница сплюнул и ткнул пальцем куда-то за спину брызжущему слюной Татищеву. Только тогда Василий Никитич услышал топот копыт. Судя по звуку, к нему приближалась одна лошадь, а так как разбойники предпочитали не нападать в одиночку, то Татищев, почти не опасаясь, повернулся к остановившемуся коню и спрыгнувшему на землю всаднику, который быстрым шагом подошел к нему, удерживая на голове треуголку, которая так и норовила слететь из-за внезапного порыва ветра. Увидев, что Татищев держит в руке пистолет, всадник остановился и поднял голову, чтобы Василий Никитич смог его рассмотреть. «Ты бы пистоль опустил, Василий Никитич», — приятный баритон показался Татищеву знакомым. Прищурившись, он внимательно оглядел мужчину с ног до головы и опустил оружие. «Петр Иванович, ты ли это?» Из кареты вылез Брылкин, тоже держащий в руке пистолет, перевел взгляд на Татищева и негромко выругался. «Вот же, панин, сукин сын, из-за твоей торопливости мы тебя приняли за лихого человека, а наш возница и вовсе решил нас угробить, когда пыль тобою поднимаемую углядел». С этими словами Брылкин отошел подальше от кареты и разрядил пистолет, выстрелив в воздух. Его примеру последовал Татищев. Возница, быстро поняв, что они собираются сделать, заранее принялся успокаивать лошадей. Его примеру последовал панин, но, несмотря на их усилия, лошади все равно вздрогнули и переступили с ноги на ногу. Когда же оружие было разряжено, Татищев с Брылкиным вернулись, и обер-прокурор вперил в панина суровый взор. «И куда же ты так несся, Петр Иванович, что нас так перепугать сумел?» «Несся я, потому что подумалось мне, будто кони ваши понесли, слишком уж резво вы от меня убегать начали», — хмыкнул молодой офицер. «Только вот едва пулю не получил за доброту свою и желание помочь ближнему, оказавшемуся в беде». «Ой, Ли», — насмешливо перебил его Татищев, — «а не с тем ли прыть такая у тебя открылась, Петр Иванович, что думал ты, будто прелестницу какую спасать будешь, а не двух ворчливых государевых слуг? Да не смущайся так, о твоих лемурах уже не то что весь Петербург шепчется, уже вся Российская империя обсуждает. Уже даже брату приходится оправдываться перед государыней, когда самые изощренные слухи до нее доходят». «Наветы это все, Василий Никитич», — насупился панин. «Конечно, Петенька, наветы, а как же», — хмыкнул Брылкин. «Так что тебя занесло так далеко от салонов, почитай, до Уфы уже доскакал. Небось, скоро увидим разгневанного мужа рогоносца, от которого наш возница тоже станет убегать, за татя страшного приняв. Иван Ануфриевич, ну что вы, право», — панин уже красный как свекла пытался оправдаться от насмешек двух уже немолодых мужчин, которые насели на него с двух сторон. Даже его лошадь успокоилась и, как ему показалось, с интересом прислушивалась к разговору. «Никто за мной не гонится. Послание я везу великому князю, ответ на его прошение сенату и ее величеству, государыне Елизавете Петровне». «И о каком прошении идет речь?» Брылкин тут же перестал ерничать и пристально посмотрел на панина. «Ежели это секретная информация, то лучше не говори. Ну, а если ничего секретного нет, то у ваш стариков». «Да какие вы старики!» «Нашли стариков!» Панин сдвинул треуголку со лба и протер испарину. Осень стояла на редкость теплая и сухая, словно сама погода благоволила путешественникам. И нет никакого секрета в том, что его высочество еще из Тулы послал прошение о том, чтобы производить временную ротацию, как он назвал весьма емко смену губернаторов и градоправителей, что, мол, ему виднее будет со стороны, кто больше подходит куда, но так как такие решения один он принимать не уполномочен, да и не пойдет на такое, то просит дать ему полномочия временно менять людишек, а то и вовсе временно назначать на должности, ежели Андрей Иванович, который с ним поехал, чтобы хозяйство свое проверить, крамолу какую обнаружит и арест провинившегося произведет, ну и бумаги направит к государыне на рассмотрение, или она утвердит его назначение, или не утвердит, тогда грамоты соответственные отошлет, да ему экземпляр для ознакомления, вот утвержденные полномочия и везу, надо же, умно поступает, осторожничает великий князь, задумчиво проговорил Брылкин, напролом не прет, интересно, он сам свои мысли озвучивает, или же все-таки этот лис Штелин, да прибившийся откуда-то к Рибе его устами говорят, я разговаривал с его высочеством, Татищев поморщился, вспомнив этот разговор и насмешливый, совсем не юношеский взгляд Петра Федоровича, и вот что я могу тебе сказать, Иван Ануфриевич, Петр Федорович, естественно прислушивается к мнению своего окружения, но все его решения иной раз и вразрез могут идти с их мнением, но они только зубы сжимают, и не противятся его воле. Да что уж там, если волчара этот Ушаков из его рук едва ли не ест, то что о других говорить, а уж Ушаков еще при Петре Алексеевиче начинал, и редко, когда не ту сторону выбирал, да и то умудрялся быстро доверие вернуть. У Андрея Ивановича нюх на это дело, так что делай выводы сам, а я-то свои уже сделал. Не просто же так мы с тобой в Уфу поехали. Ладно, отдохнули и будет, нарушил воцарившееся молчание Брылкин. Полезай в карету, Василий Никитич, а то мы никогда до Уфы не доедем, а доедем, так окажется, что Петра Федоровича и нет там уже. Что со мной, Гертруда, что со мной не так? Мария упала на разобранную постель и уткнулась в подушку, которая все еще хранила запах ее мужа. Петр уже покинул ее, а она сама долго не могла встать, потому что чувствовала недомогание. Когда же Гертруда пришла, чтобы сменить простыни, как она делала это каждое утро, то обнаружилось, что причина недомогания великой княгини в женских днях, которые она уже ненавидела лютой ненавистью, потому что они означали, что она снова не смогла понести ребенка. «Может быть, вы еще слишком молоды, чтобы забеременеть?» Гертруда прекрасно понимала причину расстройства своей молодой госпожи, но, тем не менее, благодарила Богородицу за то, что та отодвигает момент зачатия, потому что не все женщины выживали при родах, а с недавних пор у нее грудь сжимала от плохих предчувствий. Хотя, скорее всего, она себя накручивала, и сама понимала это, но справиться со своим чувством не могла. Молодость никогда не была отговоркой для неспособности обеспечить трон наследникам. Мария подняла бледное лицо от подушки. «Я не могу так навредить Петру. А что вы можете сделать, ваше высочество? Что, если Господь не дает пока вам ребенка, значит, так надо? И потом, вы подумали, что в этой поездке может случиться много всякого. Будет лучше, если вы скинете дитя?» Гертруда раздраженно встряхнула платье. «Нет, не лучше». Мария встала с отвращением, глядя на кровавое пятно. «С этим надо что-то делать. Я не могу все время сидеть в своих комнатах и носа не показывать наружу. Но так делают все знатные дамы». Гертруда сочувственно посмотрела на Марию. «А что делают незнатные дамы? Ведь та ж служанка не может не пойти работать из-за женских недомоганий. Ваше высочество, ну зачем вам знать это?» Гертруда сложила руки в молитвенном жесте. «Ну что за неугомонная девчонка? Да еще и великий князь только и делает, что поощряет жену, а не велит, как многие мужчины его положения, не лезть в мужские дела. Что значит, зачем? Чтобы не стать затворницей собственного тела. Раз я не в состоянии зачать дитя, то должна как-то по-другому помогать моему супругу, а не сидеть в четырех стенах, стеная о тяготах женской доли». Мария решительно накинула на себя тяжелый парчевый халат и подошла к двери. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь передал его высочеству, что я хочу с ним поговорить», — обратилась она к гвардейцу, охранявшему дверь в ее временные покои. «Как прикажите, ваше высочество», — и гвардеец кивнул второму, стоящему вместе с ним на часах. Второй гвардеец подвинулся так, что перекрыл полностью проход к двери, в то время как тот, к кому обратилась Мария, быстро пошел искать его высочество, чтобы передать слова княгине. «Вы хотите говорить о таких вещах с мужем?» Гертруда прижала руки к рту. «Вы с ума сошли, ваше высочество. А с кем мне еще говорить, если ты со мной говорить отказываешься?» парировала Мария, меря шагами комнату. «Но вы понимаете, что говорить о таких вещах с мужчинами, это просто немыслимо, просто немыслимо. О чем говорить с мужчинами немыслимо?» Дверь открылась неслышно, и голос Петра стал для обеих женщин полной неожиданностью. «Гертруда, выйди», глядя на мужа, тихо приказала Мария. «Но, ваше высочество, вон поди». Мария даже слегка повысила голос, все еще глядя на мужа, и не обращая на бледную Гертруду, которая сделала книксон перед Петром и выскочила из спальни. Что случилось? Петр нахмурился и смотрел на нее с беспокойством. Мария не знала, с чего начать, внезапно осознав, что ее бравурная смелость куда-то делась, и сейчас Мария испытывала неловкость. Почти минуту она молчала, затем подошла к кровати и откинула одеяло, продемонстрировав простынь, которую Гертруда так и не успела сменить. Вот, она указала на простыни рукой. «Понятно», — Петр продолжал хмуриться. «Так что нельзя со мной обсуждать? С утра у меня снова состоялся непростой разговор с Таймасом Шеймовым, которому я пытался внушить мысль, что, если башкиры будут не просто кого-то пасти на обширных пастбищах, которые подвергаются постоянным нападкам со стороны разных личностей, а конкретно разведут тонкорунных овец и баранов, да еще и в идеале поставят несколько мануфактур, на которых шерсть будут перерабатывать в отличного качества сукно, то никто их с земель сгонять не будет, если они сами не начнут лошарить и продавать их каждому, кто красиво говорить начнет. К концу визита башкирского тархана я пообещал за свой счет отправить парочку самых умных и ответственных башкир в Англию, чтобы они посмотрели, как все должно быть устроено, и принять уже решение о том, а кто они такие, кочевой народ без особых обязательств, или полноправные члены российского общества. А в ответ на его бурчание я указал на Тевкилева и спросил, а чем, собственно, башкиры от татар отличаются. На этот вопрос он ничего не смог мне ответить. Я добавил, что, если они согласятся попробовать, то Уфа превратится в центр земель башкир, а в перспективе центром губернии, и что здесь будут сформированы воинские части, возможно, что и из башкир, которые себя не увидят в роли заводчиков скота, в роли заводчиков лошадей для кавалерии, и в роли работников мануфактур. Тогда он попросил время, чтобы все обдумать. Я ему дал сутки, потому что дольше торчать в Уфе я был не намерен. Как только Шеймов убрался, пришел Неплюев и нудно начал спрашивать о том, что я собираюсь с ним делать. Я его послал, потому что ничего я пока не решил, слишком много вопросов скопилось, и флот надо все-таки поднимать, и здесь обустраиваться. Все зависело теперь от ответа башкир. Если они согласятся и согласятся полностью соблюдать российское законодательство, то у меня высвободятся нереализованные промышленники для освоения Африки, а там им будет где развернуться. Надо бы флемма напрячь, чтобы не расслаблялся и ускорился в изучении различных заболеваний и мер борьбы с ними. Особенно меня интересовали чума, малярия и холера. Когда мы уезжали, я дал ему строгий наказ к моему возвращению разработать адекватные меры профилактики от завоза и распространения этой заразы. Антибиотики пока не придумали, и еще долго не придумают, просто нет таких возможностей пока. Хотя нужно подтолкнуть химиков, чтобы они совместно с физиками о новом оборудовании подумали. Но это в перспективе, а пока мы можем только не допустить эти бичи всех народов. С оспой все более-менее нормально идет. Флем даже уговорил нескольких гостящих у Елизаветы принцесс прививку сделать. Как уж он их уговаривал, я не в курсе, но дело он свое сделал. А в Росси, после того как он все-таки упросил Елизавету привиться, это становилось модным трендом, тем более, что слухи о тюрьме, где он проводил испытания, просочились в массы, но тут я помог, каюсь. Сам статейку в газету тиснул под псевдонимом Карл Бахман. Ну и провокационные вопросики в конце. По типу, а что это мы хуже каких-то зэков? Почему их новой штукой обезопасили от страшной оспы, а народу даже не предложили? Такое всегда работает, во все времена и в любой стране мира. Я открыл свою амбарную книгу, которую таскал с собой и сделал пометку о расширении периодических изданий, включая различные губернские новости, куда будут обязаны впихивать нужную нам информацию. Но что мне сделать со связью-то? Кто у нас со всякими волнами работает? Д. Аламбер, вот пускай звуковые волны изучает, Ни хрен просто так зарплату совсем не маленькую проедать, может что у него и выйдет. Тем более, что у него над плечом постоянно торчат Ломоносов с Эйлером, а это реально напрягает и заставляет собраться. Не успел я закрыть книгу, куда сделал пометку насчет ученых, как в дверь постучали и заглянул Алсуфьев, сообщивший, что приходил гвардеец, стоящий на страже покоев Марии, и что великая княгиня желает поговорить со мной. Я, если честно, сначала растерялся, а затем забеспокоился. Все-таки Машка, отличающаяся деликатностью, могла себе позволить такое, если действительно что-то случилось. Поэтому до спальни жены я добежал едва ли не бегом. Ну а там я застал Машу, которая о чем-то спорила со своей верной и преданной Гертрудой. Служанка действительно могла за свою птичку перегрызть горло кому угодно, и могла себе позволить немного побузить и поспорить с госпожой. А вот когда я увидел простыни и до меня дошло, что разговор будет сейчас на очень интимную и очень далекую от любого мужика тему, то на меня накатила паника. Захотелось сбежать и не появляться у жены, ну, пару дней, как минимум. Я даже сначала не заметил, что мы остались одни, и Машка просто вышвырнула Гертруду из спальни. А вот когда все же заметил, то почувствовал, как паника захлестывает меня с головой. Я понимаю, что говорить о таких проблемах с мужчинами, это как минимум странно. Машка сжала ручки в кулаки и наступала на меня, буквально загоняя в угол. Но это ужасно несправедливо, почему мы должны выкидывать несколько дней из своей жизни, да еще и ежемесячно, чтобы не смущать взгляды мужчин. Ну, это было все, что я сумел из себя выдавить. Я понимаю, что мужчины правят этим миром, и меня это полностью устраивает, но, Петр, у меня же тоже есть определенные обязанности, которые я вынужден бросать, только вот из-за этого. И она указала рукой в сторону постели. Маш, я правда не знаю, что тебе на это сказать, мне удалось жалко промямлить ответ. В моем мире у женщин таких проблем не было, у них была куча средств, но даже в моем мире такие темы были под запретом. И я думаю, что Гертруда права, со мной разговаривать о таком, это последнее дело. Но ведь можно что-то сделать. Машка заломила руки, чуть не плача. Я правда не знаю, как тебе помочь. Я посмотрел на жену сочувственно. Ну, не знаю, воспользуйся моделью тех же кальцони. Сделать их короче, убрать лишние разрезы, сделать завязки как-то поудобнее. Ну и использовать средства, которые можно в них вложить, чтобы они не выпадали, поддерживаемые этими кальцони. Говоря это, я почувствовал, что у меня даже уши покраснели, а уж от лица можно было прикуривать. Маш, почитай про Грецию, которая древняя, про Рим. Насколько я помню, барышни, которые висталки, как-то выходили из подобного положения. По-моему, можно использовать хлопок, только его нужно очень хорошо очистить, шерсть тонкорунных овец, хлопковые ткани, да бумагу, можно вообще никакое придумать, чтобы влагу не пропускали. Боже, давай остановимся, а то у меня сейчас ранний удар наступит. Петя, ты такой умный. Она повисла у меня на шее и принялась целовать куда попало. Я обязательно сейчас займусь этой проблемой, потому что, если я ее не решу, то нам придется здесь задержаться. Меня передернуло от подобной перспективы, и я кивнул. Но, если у меня получится, то как я смогу до остальных дам донести, что есть такой выход? Господи, да сделай дамский журнал, в котором будут подобные темы обсуждаться. Я закатил глаза. Поверь, душа моя, ни одному мужику, если он не извращенец, не придет в голову читать ничего подобного. Ну а если у тебя получится, то запатентуем, и усовершенствуем и сделаем на этих женских штучках миллионы. Поверь, вот это истинная правда. То есть, ты меня полностью поддерживаешь? Маша внимательно смотрела на меня, словно ждала, что я сейчас расхохочусь и прикажу дома сидеть и не выделываться. Конечно, поддерживаю. Более того, полагаю, что и государыня оценить, если у тебя все получится, ведь она сейчас тоже вынуждена терять эти дни, прячась от всех в своих комнатах. Я улыбнулся и чмокнул ее в нос. Если у тебя все, то я, пожалуй, пойду. Выскочив за дверь, я перевел дыхание и рассмеялся, затем взлохматил волосы. Черт, вот черт. Ладно, я выжил, а теперь пойду зальюсь кофе, чтобы все это переварить. Ваше высочество, я покосился на вопросительно смотрящих на меня гвардейцев. Ничего, все нормально, благодарю за службу. Орлы, они вытянулись, а, все еще посмеиваясь, пошел искать Алсуфьева, чтобы стребовать с него кофе. Глава 15. Что, Иван Иванович, не ожидали подобного. Прошло всего два дня, после того, как они прибыли в Уфу, и вот снова в дороге, теперь уже по пути своего первоначального следования в Астрахань. Брылкин потер уже порядком затекшую спину и бросил быстрый взгляд на сидевшего напротив него в карете Неплюева. Эта ротация, проведенная великим князем, была неожиданностью не только для Неплюева, но и для него самого и для Татищева, который вообще не мог понять, что это вообще произошло. Также новое временное назначение ударом обуха по голове настигло Тевкилева, который совершенно точно не хотел оставаться в Уфе дольше необходимого, и который, похоже, застрял в ней на весьма неопределенное время. Я только надеюсь, что Панин быстро доскачет до Москвы, где сейчас по слухам находится государыня, и это недоразумение окончательно разрешится. Неплюев прикрыл глаза. Он понятия не имел, с чего начинать вести дела в Астрахани, просто не знал, чем живет этот регион, и на что нужно в первую очередь обратить внимание. Прикрыв глаза, он вспомнил то, что сказал ему Петр. «Иван Иванович, я прекрасно понимаю, что вы всем сердцем приросли к этому краю, но ваши таланты я все же хочу применить там, где пока никто их толком не применял. И то, что вы столько лет служили послом в порте, делает вас просто незаменимым человеком именно там. Нам нужен выход в Черное море, просто позарез нужен. А для этого нам нужен человек, способный понять, как крымчан, так и османов. Ну и параллельно необходимо развивать регион. Там по берегам рек просто огромное количество прознашатающихся казаков и остатков калмыков бродит. А также там просто нереально плодородная земля, способная в самую суровую годину вытащить страну из голода. Вот и покажите, на что вы способны и как талантливый администратор, и как не менее талантливый дипломат. Привлеките этих прознашатающихся к службе Российской империи, причем, в каком именно качестве вы это сделаете, мне наплевать, главное это результат, и чтобы все были довольны, то есть никаких мятежей. Ну и плюс верфи. Нам в скором времени понадобятся большие корабли, способные пересекать океаны, и приспособленные больше к покорению именно южных морей. А чтобы вам скучно не было, пожалуй, Иван Ануфриевич Брылкин составит вам компанию. Его сейчас Андрей Иванович проинструктирует, и можете выдвигаться, путь-то не близкий предстоит. Неплюев встрепенулся и посмотрел на внимательно смотрящего на него Брылкина. Что тебе, Иван Ануфриевич, Ушаков-то сказал? Дело-то сугубо секретное, так что не проси, Иван Иванович, не скажу. Скажу только, что как ехал я с проверкой в Астрахань, так и еду теперь и с той же самой проверкой, да еще Андрей Иванович свое дело подкинул. Эх, дела наши тяжкие, он вздохнул и посмотрел в окно. Я же прямо спросил у великого князя, не кажется ли ему, что грешно вот так немолодых уже людей гонять туда-сюда. Брылкин уставился в окно и замолчал, погрузившись в какие-то свои мысли. Ну, и что на это Петр Федорович ответил? Нетерпеливо поторопил его с ответом Неплюев. Он ответил, что ему совершенно не стыдно, что ему нельзя иметь стыд, а совесть желательно усыпить, потому что это крайне вредные образования, которые никак не нужны будущему правителю. И вообще, он советует мне думать, что таким образом заботиться о нашем здоровье, мол, ежели будем не удел по дворцам углы старческим песком метить, то очень скоро все болячки на нас свалятся и мы умрем. Так и сказал, ахнул Неплюев. Так и сказал, потом правда хохотнул и добавил, что на самом деле из молодежи некого на такие ответственные должности ставить, что у молодежи еще ветер в голове, а вот, ежели я знаю парочку толковых отроков, то почему бы мне их в помощники не взять и заодно замену себе достойную не подготовить. И вот спрашиваю я себя, Иван Иванович, а когда он говорил серьезно, в первый раз, или во второй, а, по-моему, он все это серьезно сказал, хотя я, положа руку на сердце, не понимаю иной раз Петра Федоровича, Неплюев покачал головой. Вот тебе и опыт дипломата. А ведь я был уверен в том, что могу вести переговоры с любым человеком, и чаще всего, если и не развернуть его мнение в свою пользу, то хотя бы при своих остаться. Тут же, вот с чего мне начать работу в Астрахани, а начни как с того, что у тебя, как ты сам говоришь, Иван Иванович, получается лучше всего, с переговоров. Переговариваться там, поверь мне, есть с кем. Тем более, что в средствах ты, как я понимаю, не ограничен. Почему я, а, Иван Ануфриевич? Почему выбор Петра Федоровича пал именно на меня? Тоскливо проговорил Неплюев. В тех местах почти нет крепостных, задумчиво проговорил Брылкин. «Там почти нет крепостных, зато полно вольных людишек, которых ты и должен привлечь каким-то образом к работам, ко всем видам работ, понимаешь? Ты должен будешь забыть про то, что половина из них беглые, и привлечь к работе, лаской ли, уговорами ли». Петр Федорович просто сказал: «Дай им денег, и они сами прибегут, еще и отбирать лучших придется. Это мои девочки по 5 рублев на платье могут потратить, чтобы на балу блеснуть. А вот для многих те 5 целковых, это то, на что семья может год жить, да еще и нищей не считаться. Тебе не кажется, что Петр Федорович хочет, чтобы ты, Иван Иванович, выстроил целую науку по тому, как можно обойтись без крепостных, и в то же время сделать губернию богатой и процветающей? Но тогда это может означать лишь одно: Петр Федорович хочет в будущем освободить крестьян из крепости?» Неплюев выглядел удивленным. «Полагаю, что так оно и есть. Он же из своего герцогства прибыл, где крепостных уже давно в помине нет. Все за свой труд, каким бы он ни являлся, получают плату. Мы ведь с тобой, вроде и государевы люди, а плату нам выделяют, да еще и раз в месяц». Брылкин поднял палец вверх. «Ну и плюс военные городки ты должен будешь организовать, но по ним тебе инструкции придут, ежели государыня тебя оставит в Астрахани. Так что не переживай, может быть, ничего страшного и не произойдет, и вернешься ты в свой Оренбург, и забудешь ту жару астраханскую как страшный сон». Петр Федорович еще предупредил, что в Астрахань его лейб-медик скоро приедет, будет болотную лихорадку изучать, чтобы начать уже бороться с ней, да кордоны санитарные ставить пробовать, чтобы чуму в Россию не пустить. Мне велено было не чинить никаких препятствий, даже, ежели чудачеством какие-то дела флемма мне покажутся. Ну так и не препятствуй, Брылкин пожал плечами. Один хрен мы с тобой ни черта не понимаем во всех этих премудростях, а флемм умный чертяка, авось и взаправду придумает, как с болотной лихорадкой бороться. Он замолчал, и оба путника принялись смотреть в окно мчащейся кареты, возница которой что есть сил хотел успеть проехать как можно больше верст, пока не начнутся дожди. Каждый думал о своем, и все чаще их мысли останавливались на великом князе, а также на обдумывании того, что же Петр хочет в итоге получить из своих пока что немногочисленных придумок. Василий Никитич Татищев пребывал в определенном шоковом состоянии, когда садился в карету, любезно предоставленную ему Романом Илларионовичем Воронцовым. Они прибыли в Уфу, чтобы помочь великому князю во всем разобраться, но и его самого и обер-прокурора практически сразу же, после того, как Петр Федорович почитал депешу, привезенную Паниным, развели по разным углам. Брылкина забрал к себе Ушаков, пребывающий в настроении, очень далеком от значения хорошей, а его позвал с собой Роман Воронцов, сказавший, что его высочеству сейчас некогда, и что он поручил ему Роману донести до Василия Никитича, что он едет с ними в Екатеринбург. А так как Брылкин через пару дней уезжает в Астрахань, куда он изначально и отправлялся, только не в компании Татищева, а в совершенно другой компании, то Василий Никитич остается без средства передвижения, и Воронцов с радостью приглашает его в свою карету. И вот сейчас, так и не переговорив с Петром Федоровичем, пережив довольно вялый скандал, связанный с побегом одной из фрейлин Марии Алексеевны с прибившимся к поезду французом, он усаживался в карету, чтобы отправляться в им же основанный Екатеринбург. Скандал был единственным развлечением откровенно скучающей знати, но, так как фрейлина была молодой вдовой, к тому же не отличающейся ни знатностью, ни богатством, то в течение суток сбежавшей парочки перемыли кости, да на этом и все. Больший ажиотаж у дам вызвало внезапное появление Марии Алексеевны. По определенным причинам она не должна была, вроде бы, появляться, но вышла и даже приняла участие в обсуждении скандала и сыграла пару партий за карточным столом. После этого ее окружили дамы, и они, шепчась и хихикая, удалились в подобие будуара, чтобы продолжить посиделки уже вдали от мужчин. Что они обсуждали, для Татищева осталось загадкой, которую он и не стремился разгадывать, у него были другие проблемы. А вот Петр Федорович за эти дни так ни разу не появился среди молодого двора, как их поезд называли, хотя многие из присутствующих никакого отношения к двору великих князей не имели. «И все же я не понимаю, зачем я еду с великокняжеским поездом?» Устроившись на подушках кареты, которая по комфортабельности на порядок превышала ту, в которой он сюда приехал, спросил Татищев у устроившегося напротив него Воронцова: «Как я понял, Петр Федорович устал во всем разбираться, буквально гоняясь за ответственными лицами, а ты, Василий Никитич, все-таки не самый последний человек на Урале, поэтому-то ты едешь с нами, чтобы все показать, про все рассказать, указать на нужных людей, ну и заодно проверить, как исполняются твои наставления, данные перед отъездом. Я и тут человек не пришлый, Татищев пожал плечами, намекая, что в Уфе все его знания никак не понадобились великому князю. Василий Никитич, протянул Воронцов, я же не приближенная к Петру Федоровичу особа, мне подобные вопросы задавать бессмысленно. Я же точно все равно не знаю, а быть как бабка-угадка, ну это, сам понимаешь. Ежели тебя действительно интересует, почему Петр Федорович тебя вот так резко с собой забирает, то о том у Штелина спроси, хотя нет, Штелин вряд ли в курсе, добавил он, ненадолго замолчав, лучше у Крибби или Алсуфьева. С последним великий князь редко что обсуждает, но, как секретарь он же готовит бумаги различные, так что обязан знать. Алсуфьев не скажет, поморщившись, ответил Татищев. Сразу же стало понятно, что он пытался уже подойти к решению своей проблемы именно с этой стороны и потерпел неудачу. А Скрипби я не знаком настолько, чтобы по-дружески спросить совета. Петьку же Румянцева, похоже, в подобный расклад не посвящали. Про Петьку я бы не был уверен, хмыкнул Воронцов. Этот шалопут где-то выучился глаза как у совы делать и рожу удивленную. На самом же деле он во многие дела Петра Федоровича посвящен. У великого князя вообще не так, чтобы много людей во внутреннем круге. По-моему, даже Мария Алексеевна в него не очень-то и входит. Нет, его высочество относится к жене с нежностью и всем возможным почтением, но страсти, такой, чтобы круги перед глазами, я не слишком-то замечаю. Не знаю, возможно, я просто слеп. Никто же не знает, что у них в опочивальне творится. Но на людях великокняжеская чета ведет себя довольно сдержанно, Воронцов замолчал, а затем, покосившись на Татищева, словно неохотно добавил, я бы сказал, что Петр Федорович просто сам по себе очень сдержан, вот только однажды я стал невольным свидетелем его ссоры с прусской принцессой Луизой Эвликой. Смысла ссоры я не понял, они говорили, точнее, кричали так, что слуги попрятались, на немецком, да еще и слова глотали, но, как бы помягче сказать, вот там была страсть. Глаза у обоих горели, щеки раскраснелись, и было не слишком понятно, они сейчас до смертоубийства дойдут, или же... Воронцов хмыкнул и удержал готовую сорваться с языка пошлость. Только такие страсти плохо на государство влияют, и, надо отдать его высочеству должное, он сделал в свое время правильный выбор, а Луизу отослав подальше от себя, выдав замуж за своего двоюродного дядьку. Я такие тонкости не знал, покачал головой Татищев. О них мало кто был в курсе, такие вещи обычно не выносят из избы. Только несколько случайных свидетелей. Хоть Федотов и весьма грамотно перекрыл тот коридор, где их высочество изволили выяснить отношения, но крики-то не заглушишь. Вот, кстати, Федотов, еще один из немногих приближенных к Петру Федоровичу лицо. Хотя этот точно не скажет. Включит тупого солдафона и будет только улыбаться и руками разводить. А остаются только Ушаков, да выкормыш его, этот непонятно откуда выползший Лобанов. Но с этими говорить себе дороже, того и гляди в застенках Петропавловской крепости окажешься. Остальных Петр Федорович держит на довольно приличной дистанции. Так что, почему он решил взять тебя с собой, ты, Василий Никитич, только от него самого и услышишь, когда время придет. Но пока, мой тебе совет, вспоминай все то, что делал на Урале, чтобы на каждый вопрос, иной раз такой внезапный, что только крякнешь, был готов ответ. Вот это его высочество очень ценит, это уже многие на себе испытали. Он замолчал, а карета в это время выехала за пределы городских стен. Где-то неподалеку были слышны окрики возниц, да всадников, среди которых находился и сам великий князь, предпочитающий путешествовать пока именно верхом. Татищев честно пытался вспомнить все нюансы своей службы на Урале, но вспоминалось плохо. Постоянно всплывали в памяти лишь страшные вещи, которые они делали, которые обязаны были делать, говорил он себе, успокаивая совесть так не вовремя напомнившую о себе. Незаметно для самого себя, Василий Никитич задремал, а потом и вовсе провалился в сон, в котором не было ни сновидений, ни каких-либо душевных волнений. С утра перед выездом я зашел к Машке. В дни своих женских недомоганий она категорически не пускала меня к себе. Я честно не понимал такого подхода, можно же просто лежать рядом обнявшись, получая таким образом свою долю умиротворения и успокоения. Но с ее стороны это был какой-то пунктик, к которому я решил относиться с определенной долей понимания. Хотя именно сейчас, когда у нее что-то явно получилось в плане этих женских штучек, можно было бы пересмотреть свой нелепый запрет, а нет, все оставалось в силе. Машка сидела перед зеркалом, расчесывала волосы и явно хандрила. «Что с тобой?» Я слегка сжал ее плечо, встав за спиной. «Тебе больно? Я могу тебе чем-то помочь?» «Да, черт тебя подери!» Она скинула мою руку и резко развернулась, глядя на меня снизу вверх горящими темными глазами, которые в этот момент молнии метали. «Ты можешь отлично мне помочь, если уже наконец избавишь от этой наглядной демонстрации моей женской несостоятельности. Нет, я понимаю, ПМС и все такое, но не тяжелыми же щетками швыряться». Я умудрился увернуться от летящего в меня предмета, а вот за каким-то хреном сунувшийся в приоткрытую дверь Алсуфьев, нет, щетка попала ему прямиком в лоб. Он на секунду свел взгляд к переносице и исчез из дверного проема. Вот что меня несказанно бесит в этом времени, это бесцеремонность, с которой к тебе в спальню, даже, если ты сейчас очень занят, трудясь над наследником, может завалиться кто угодно из твоего так называемого внутреннего круга. А про простых слуг, да, проверенных и перепроверенных и абсолютно преданных, лучше вообще промолчать. Вот так и Алсуфьев. Вот зачем он заглянул в спальню великой княгини. Ну и что я дверь плотно не закрыл. Думал, что быстренько поздороваюсь, да скажу, что скоро выезжаем, а тут вон как получилось. Но это не повод, чтобы врываться. С другой стороны, я понимаю, что им этого сделать не запретишь, чтобы не остаться однажды со своим предполагаемым убийцей наедине, но, короче, я сам запутался, да и Машка зверем смотрит, а я не знаю, как ее успокоить.